было совершенно другого рода. Оно образовалось вследствие необходимости. Ни о каких-либо бедных или посторонних шло дело. Дело касалось всякого чиновника лично. Дело касалось беды, всем равно грозившей. Стало быть, поневоле тут должно быть единодушнее, теснее.